Глава 62. Билайн Билайну. Толян, блин, что делать? Ему хуже стало. Почему? Потому что перебрали, потому что он мудак. Отказался бы от тёлки, не было бы проблем. Нет, блин, уперся рогом моя и моя, пришлось добавить. Откуда я знал, что он такой слабый? Блин, почти не дышит. Бурлит там у него все внутри. Что делать, Толян? По щекам уже бил и пить давал. Ни хера он в себя не приходит. Кровь изо рта прямо как каша густая, блин, и темная. Куда его, Толян? Какая в жопу больница? Я его повернуть не могу, тяжелый, сука. Нет, ну вот нахер вы уехали, меня одного с ним оставили. Какая больница, что я там скажу? Почему это мои проблемы? Кончай, Толян. Вместе везли, вместе били. Ты что, не бил? Вот так вот. Ни хера я молчать не буду. Всех, блин, потяну. Вот так вот. Озеро. Озеро рядом. Хер его знает, глубокое или нет. Зачем ты мне это говоришь, Толян? Зачем, Толян? Алло! Алло!